Среда. Хорошие новости. Последний щиток. Плохие новости. Как же тяжело ждать. Наконец-то закончилось. Как же это было нудно. У меня уже рука отваливается от того, сколько пришлось гладить броненосца кисточкой. И ворс у кисточки стерся от постоянного трения. Но я все равно рад, что мне хватило терпения добыть 6 щитков броненосца. Я несколько раз пересчитал их, после чего отнес на верстак, выложил в нужном порядке и получил то, ради чего ждал все эти дни. Та-дам! Волчья броня! Гудини точно заслужил ее за то, что много раз спасал мою жизнь. Я надел подарок на друга. Он радостно залаял и забегал кругами, проверяя, как он держится. Похоже, мы оба остались довольны. Сейчас я сижу рядом со своим бронированным псом и чувствую, что мы настоящие друзья. Ведь мы заботимся друг о друге. Теперь я не буду переживать о нем, когда отправлюсь в следующий мир. Отныне Гудини – самая защищенная собака во всем Майнкрафте.